823. Насколько же отдалилось человечество от понимания и признания основ? Отсюда все беды и неупорядочение жизни. Разъединение достигло крайних пределов. Война везде и во всем, и даже внутри семьи. Кали-юга кончается в сгустившемся мраке. Спасительницей народов будет новая страна, родина ваша. Несмотря на все ее несовершенства, она приняла основы взаимоотношений между народами, и ей даны будут самые широкие возможности провести человечество к сотрудничеству всех и во всем. Трудно ей сейчас, невероятно, ибо враги кругом. Не народы враги, но правители темные этих народов, захватившие власть при помощи обмана и денег. Но власти темных приходит конец. Принципы международных взаимоотношений, провозглашенные вашей страной, войдут в жизнь и станут ее незыблемыми основами. Мирное, кооперативное, невраждебное сосуществование утвердится на планете. Утвердится сотрудничество всех и во всем. Будет мир на земле и счастье народам. Эпоха Майтреи людям счастье несет.